Глава 13. Агнелика никогда не думала, что может так сильно ненавидеть и так долго. Ведь прошел ни день, ни месяц, и даже не один год с их последней памятной встречи, а целых 4. Но мысли о Витторне все равно возникали, тревожили, не давали спать по ночам, мешая жить нормальной жизнью. Мечты княжны сбылись. Ей удалось вырваться из унылого и скучного княжества, освободиться из-под навязчивой опеки родителей и обучаться в одной из лучших магических академий. Цель, за которую девушка продала душу, была так близка. Деньги, власть, почитание и высокое положение. Можно было подумать, что у Агнелики все это было с рождения, но это не так. Она хотела другого. Быть не просто какой-то дочерью Бьорна Северных княжеств, удел которой рожать детей для властного мужа, все время находясь в его тени, а великой огненной магессой, которая одним появлением могла вселять ужас и восторг всем и каждому, кто вставал у нее на пути. Агнелика легко влилась в местную жизнь, хорошо училась и даже смогла принять участие в небольшом бизнес-проекте, который не только давал ей деньги, но и помогал хорошо учиться. Зелья, изготовленные Катриэль Арея, стоили очень дорого и качеством обладали отменным. Люсьен Эмера искал клиентов по своим контактам, княжна по своим, ведь студенту намного легче разговориться с другим студентом, чем с преподавателем. Особенно если это молодая и красивая девушка, отлично умеющая притворяться и добиваться желаемого. Ее жизнь была идеальна, но мысли о вредном Витторне все чаще возникали в голове. Как он мог так взять и забыть ее? Как Фокер мог просто жить, когда в его сердце огнем горело страшное проклятие? Девушка убеждала себя, что все дело именно в этом незаконченном проклятии. Вот если бы она могла довести его до конца, то вредный Фокер оставил бы ее в покое, и дальше жизнь стала бы намного лучше и легче. Сначала Агнелика гнала от себя эти мысли. Зачем вновь возвращаться к прошлому и дергать двери за усы? Ведь если план не сработает, то наказание не избежать. Отец больше не придет на помощь. Бьорн весьма четко выразил свое отношение. Да и для чего все это? Какой смысл? Почему Витторн так задевал ее даже спустя столько лет? Почему никак не получалось забыть? Агнелика никак не могла найти ответа на эти вопросы, да и на другие тоже. Все, что касалось Джейда Витторна, как и 4 года назад, вызывало ступор и непонимание. Нет, давно пора начать радоваться новой жизни и забыть о том, что прошло. Она ведь пыталась, почти сразу начала присматриваться к сокурсникам, стараясь найти идеального кандидата для отношений. О свадьбе Агнелика не думала, просто хотела развлечений. Кусить запретный плод, о котором столько слышала. Не только сокурсники интересовали девушку, рядом были весьма симпатичные преподаватели. Эшфорд, конечно, не подходил. Красивый, сильный, мощный и опасный. Такого в узде не удержать и под каблук не засунуть. Кроме того, он друг Фокры и был одним из немногих, кто знал правду. От его проницательного взгляда синий глаз мороз бежал по коже. Кроме того, декан боевого факультета считался изгоем, предавшим свою кровь. Такое не прощают. А княжне проблемы были не нужны. Отличным кандидатом был ректор. Симпатичный эльф с безупречными манерами, зелеными глазами и темным прошлым, о котором ей как-то поведала Катриэль. «Эту должность он получил благодаря мне», — самодовольно ухмыльнулась Алари. «Мне и только мне». «Твой отец постарался», — не поняла Агнелика. Они расположились в дальней аудитории, которая была скрыта заклинанием отвода глаз. «Говорю же я. Думаешь, он стал ректором из-за красивых глаз? Такую должность просто так не получают. Надо было лишь подтолкнуть нужных людей к правильному решению». Княжна молча ждала продолжения, мысленно смеясь. Надо же, какая Катриэль-болтушка сама все выдала. «Несколько капель нужного эликсира, правильные слова, и все готово». «Ты околдовала кого-то? Ну как, у них же защитные кулоны!» Подаваясь вперед, прошептала Агнелика, с трудом сдерживая возбуждение. Эта информация могла пригодиться. «Подумаешь, кулоны!» — беспечно отмахнулась Катриэль. «Только самоуверенные идиоты, стоящие у власти, думают, что всегда находятся в безопасности. Обмануть и обхитрить можно всех, надо лишь знать как». «И ты знаешь, как это сделать?» «Мой эликсир в правильных пропорциях — просто травяной настой, который кулоны не воспринимают как опасность. Надо лишь подтолкнуть этот настой к действию. Правильные слова, жесты, прикосновения и мимолетная мысль, возникшая ниоткуда, обретает все большую власть». «Разве это не вызывает подозрения?» «Нет, если мысль развивается месяц или чуть больше. Она воспринимается как своя собственная». «И ректор попросил тебя об этом?» Все еще отказывалась верить княжна. Артео никак не походил на лгуна, обманщика и карьериста, готового на все ради заветной должности. Девушка не порицала, сама была такой же, скорее удивилась. «Нет, я предложила свою помощь. Он, конечно, долго отказывался, но потом все-таки согласился. В конце концов, его кандидатура была в списке. Я лишь увеличила шансы на победу». «Невероятно!» Артео замучили угрызения совести. Он после назначения явился просить моей руки. Презрительно фыркнула Элва. «Решил, что мне нужен брак, идиот. Я хотела другого. И получила». После этого разговора Агнелика пыталась очаровать ректора, но не вышла. Тот крутился вокруг этой Дейры. А когда княжна намекнула на то, что ей все известно, то Артео совсем отдалился, напомнив о ее собственных грехах. Так что, как ни старалась, девушка найти идеального кандидата не могла. Ни один из них не мог сравниться с Фокром. Сначала Агнелика отрицала саму мысль об этом, но потом была вынуждена признать, что Витторн все еще занимал слишком много места в ее мыслях и желаниях. И это страшно злило. Его надо наказать, несмотря на риск и опасность. Однажды возникшая мысль отказывалась уходить, вновь и вновь давая о себе знать. «А если... А может...» Она уже не могла отказаться от этого. Слишком соблазнительной была эта идея окончательно поставить непокорного Фокра на колени. План родился быстро. Ведь все необходимое для его осуществления у нее было. Надо было лишь немного подготовиться. «Что встала?» Врида легко отшвырнула меня от двери, освобождая себе путь, и бросила напоследок. «Не смей мне мешать, поняла? Не забывай, я все знаю. Мы связаны, Агнелика. Сдашь меня, сядешь сама». «Сяду, конечно же, сяду». Я не попыталась ее остановить или хоть как-то задержать. Это бессмысленно. Врида намного сильнее и опаснее, а сейчас, когда она в гневе, легко может меня покалечить. Да и смысл мне ее останавливать? Это ничего не даст. Тут важнее другое. Память вернулась полностью. И сейчас самое главное — разобраться во всем и понять, как действовать дальше. На негнущихся ногах, с трудом переступая через мусор на полу, под хруст разбитого стекла, я подошла к кровати и тяжело на нее опустилась. Не было никакого отравителя. Агнелика сама приняла яд. И сама же пыталась отравить Катриэль. Врида могла беситься и злиться сколько угодно, но все знали о чувствах молодого Элва, преподавательницы по зельеварению, и его подарках под дверью. Собиралась ли княжна поставить парня? Сказать сложно. Скорее всего, ей было все равно, кого могут обвинить в отравлении. Но зачем все это? Чего Агнелика добивалась? Перед глазами возникла новая картинка. Княжна стояла на коленях перед своей постелью, склонившись над тонкой раскрытой тетрадью, которая была полностью исписана мелким, трудно разбираемым почерком. Я даже не пыталась читаться в записи. Этого уже не требовалось. Память вновь открылась, давая мне возможность оценить весь план Агнелики. 2 месяца назад девушка ездила домой. Втайне от большинства, без предупреждения, аргументировав все тем, что хочет повидать родных, с которыми не виделась столько лет, и попросить у них прощения за все свои ошибки. Как же обрадовалась матушка! Но проступок единственной дочери сильно ударил по ее здоровью. Женщина похудела, осунулась, побледнела и теперь часто болела, неделями не вставая с постели. «Агнелечка, девочка моя!» — рыдала она, сжимая ее в объятиях. «Если бы моя мать хоть раз так себя повела, то я бы ей все простила». Но девушка осталась равнодушна к слезам матери, хотя изображала раскаяние. Отец хмурился, стараясь казаться злым и неприступным. Вторили ему и старшие братья. Но Агнелика знала, что это не так. Ее любят. Это ее самоуверенность и ощущение превосходства раздражало больше всего. У Агнелики ведь было абсолютно все: положение, деньги, титул, дар. И самое главное — родные, готовые поддержать ее во всем. А она это не ценила, стремясь получить еще больше. Целый день она пробыла с семьей, старательно играя роль послушной дочери, вернувшейся в лоно семьи. А ночью, когда все спали, Агнелика опять спустилась в подвал, воскрешая старый обряд. Вновь горели свечи в сумрачном подземелье, и ярко сияли символы на земле, пульсируя в едином ритме с ее сердцем. Но сейчас все было иначе. Возобновление проходило по-другому. Именно для этого ей был нужен Витторн. Его добровольно отданная кровь завершила проклятие, возвращая мир и покой в черную душу. План был прост — отравиться, сыграть жертву, усыпить бдительность и уничтожить Фокра, как единственную преграду к светлому будущему. Тяжело дыша, я выпрямилась, прогоняя чужие воспоминания. «Какая же ты тварь!» — прохрипела я, убирая с лица влажные от пота пряди. Тело сотряслось мелкой дрожью от омерзения. «Сумасшедшая тварь!» Итак, процесс запущен. Единственное, чего не учла Агнелика, что умрет от яда на самом деле. Как это произошло, пока непонятно. Разберусь потом. Не это важно. Сейчас бы понять, что делать с этим проклятием. Оставить все как есть в надежде, что все само рассосется. Нет, так нельзя. Сам собой только синяк рассасывается. Попытаться остановить, если бы я знала как, вдруг сделаю только хуже. Превращать витторного забоченного овоща совершенно не хотелось. Вот если бы отменить все. Я замерла, впиваясь пальцами в матрас. А ведь это выход. Для того, чтобы снять проклятие, мне надо вернуться в княжество. А для того, чтобы вернуться домой, поцелуй оборота. В княжестве этих оборотов на каждом шагу, точно. Еду в княжество, тем более, что здесь оставаться опасно. Я перевела взгляд на дверь, пока самая серьезная опасность исходила именно от Фриды. Не знаю, что именно она взяла из запасов Агнелики, но это явно не к добру. Нужно предупредить Катю. Сдается мне, разрыв Киноэ с Фридой связан именно с ней. Еще надо рассказать ей обо всем, что вспомнила. Хватит тайн и секретов. Я решительно встала, а потом медленно села. И как это сделать? Катя права. Нам не стоит привлекать к себе ненужное внимание. Значит, идти к ней сейчас нельзя. Дождаться завтрашнего дня и условленной встречи? Не будет слишком поздно. Вид у Фриды был очень решительный. Я забарабанила пальцами по коленке, пытаясь найти правильное решение. Может, Витторн? Перед глазами тут же появился образ Фокра. Не тот равнодушный или злой из воспоминаний Агнелики, а тот, каким знала его я, со смешинками в глубине светлых глаз, золотистым ободком и легкой полуулыбкой, от которой внутри все дрожало. Мне так хотелось его позвать, довериться, рассказать. Но что я ему сообщила бы? Не знаю, богата ли у меня фантазия, но представить этот разговор смогла. «Здравствуй, Витторн», — тихо произнесла я, обращаясь к безликому собеседнику. «Ты знаешь, а никакого отравителя не было. Я сама, то есть Агнелика яд приняла. И да, ты был прав. Я совсем не княжна и пришла из другого мира. Хочешь еще новости? Агнелика решила тебя уничтожить. Именно поэтому все это запустила». «Да-да, проклятие вновь активно, и ты можешь лишиться воли. Но это не я, а Агнелика, правда-правда. А еще нам надо спасти Катриэль, которая не совсем она, а девушка по имени Катя. Мы обе явились из другого мира». На мгновение, переводя дыхание, я продолжила. «От кого ее надо спасти? От Фриды. Она украла что-то опасное из тайника Агнелики. Ты же помнишь, что я не она? И хочет отомстить ей из-за Киноэ. Что ты говоришь? Руки вверх и не двигаться? Я арестована? Прелестно». Я горько улыбнулась. «Нет, это не выход. Права Фрида. Если я ее сдам, то попадусь сама. Флакончик-то мой, и отпечаток на нем тоже мой. И как оправдаться, не выдав себя?» «Никак». Мотнув головой, решительно произнесла. «К черту конспирацию, надо найти Катю сейчас. Не прощу себя, если с ней что-то случится». Я снова встала, сделала всего шаг к двери, когда раздался стук, а следом знакомый голос. «Агнелика, нам надо поговорить». Такое ощущение, что внутри этого Фокра стоит этакий пеленгатор. Стоит только о нем подумать дольше, чем пару минут, или произнести вслух имя, как мужчина тут же появляется, стремясь пообщаться. Стук повторился. «Агнелика». Запускать его в комнату нельзя. И не столько потому, что я не хотела с ним разговаривать, хотя это тоже весьма уважительная причина. Все дело было в самой комнате. Тут царил погром. Вещи разбросаны, стекло под ногами. Да еще и тайник открыт, а его содержимое валяется на постели. «Я не одета», — выдала первое, что пришло в голову. Сказала и неожиданно смутилась. Судя по всему, Витторн там тоже немного завис от такого заявления. «Так оденься», — наконец произнес он. «Не хочу», — ответила ему, разворачиваясь и пытаясь как можно бесшумнее запихнуть все тюбики и баночки назад в тайник. От волнения пальцы дрожали, и все валилось из рук. «У тебя не получится спрятаться от меня», — продолжил мужчина. «Даже ты пыталась. Последняя баночка никак не хотела впихиваться». «Как так? Видимо, я так спешила, что сложила все кучей, поэтому тайник не закрывался. Пришлось вытаскивать часть и складывать все назад. На этот раз аккуратнее». «Ты меня избегаешь?» «Да». Снова небольшая пауза и неожиданный вопрос. «Я тебя вчера чем-то обидел?» Я застыла с небольшим флакончиком в руке и удивленно покосилась на дверь. «Что?» «Тебе не понравился ужин?» «Понравился», — нехотя ответила ему, закрывая тайник и осматриваясь. Вещи и стекло быстро убрать не получится. Кажется, в гневе Врида еще и полку разбила в щепки. «Повторим?» «Нет». Тяжелый вздох, который я услышала даже со своего места. «Агния, открой, пожалуйста, дверь. И давай поговорим нормально». Мягко, но настойчиво произнес мужчина. «Как взрослые люди». «Как он меня назвал? Агни? Почти как мое имя». «Уходи», — глухо отозвалась я, с тоской взглянув на дверь. «Нельзя ему открывать, нельзя, это плохо кончится». «И ничего». «Вот и пойми, ушел он или нет». Вздохнув, я сделала шаг и вскрикнула от острой боли. Кривой и изогнутый осколок стекла впился в пятку, порвав туфельку, ткань которой тут же набухла от крови. А дальше произошло нечто совсем неожиданное. Стоило мне вскрикнуть, как тут же раздался громкий треск и грохот, слетевший с петель двери. Все это сопровождалось воем магической сигнализации. Опешив от боли и неожиданности, я замерла, балансируя на одной ноге, и испуганно взглянула на Фокра, появившегося в дверном проеме и шагнувшего ко мне. У него было такое жуткое и свирепое лицо, что кровь в жилах застыла. Глаза горели золотом, и даже клыки показались. Еще немного, и шерсти начнет обрастать. «Ой!» — только и смогла пискнуть я, когда Витторн вдруг подхватил меня на руки и сел на кровать. Мои ноги оказались на его коленях, а я сама была вынуждена опереться руками о кровать, чтобы не упасть. «Не дергайся», — велел он. Я тут же застыла, боясь даже дышать. Мне это снится. Точно снится. А чувства, заостренные до предела, говорили о другом. Тепло сильного мужского тела, терпкий аромат, от которого кружилась голова, и осторожные прикосновения, заставляющие мурашки устраивать забеги по коже. Его ладонь медленно заскользила по ноге, от колена до стопы, посылая крохотные разряды по телу. Я силой сжала покрывало и закусила губу, стараясь оставаться равнодушной. «Болит?» — осторожно спросил он, аккуратно приподнимая мою стопу и изучая торчащие из нее осколки. «Не очень», — отозвалась я, сморщившись от очередного витка магической охранки. Витторн раздраженно дернул головой, и она тут же замолчала, словно захлебнулась своим воем. «Ничего себе». «Думаю, в лазарет идти нет смысла. Я сам все сделаю». «Может, лучше кто-нибудь другой?» — нервно спросила я, мысленно радуясь тому, что успела закрыть тайник. «Не переживай, больно не будет. Если хочешь, можешь закрыть глаза», — предложил Витторн, переводя взгляд на мое лицо. Его глаза почти вернулись к привычному серо-голубому цвету, но сердце все равно пропустило удар. «Я справлюсь», — глухо ответила ему. «Вытаскивай». И приготовилась к боли. Фокер вновь сосредоточился на моей ноге. Провел над ней ладонью, и я внезапно ощутила холод. «Это что, заморозка какая-то?» В любом случае было приятно, да и боль слегка отступила. «Так лучше». Я кивнула, настороженно наблюдая за ним. Еще одно движение рукой над моей ногой, и кожа слегка онемела. Так бывает от укола лидокаина. Я даже глазом моргнуть не успела, как Витторн быстро и ловко вытащил осколок, снял туфлю и прижал к ранке платок, который достал из кармана. Белоснежная ткань тут же окрасилась алым цветом. «Вот и все», — улыбнулся мужчина. Глаза в глаза. И мир словно остановился. «Такое ведь бывает только в книжках». Чтобы вот так, до сбившегося дыхания, участившегося сердцебиения и звенящей пустоты в голове. Когда ни одной мысли, чувства накалены до предела, во рту пересохло, все тело превратилось в один натянутый нерв, жаждущий прикосновений. «Как там, — сказала фея, — мы идеальная пара?» Завороженная я смотрела, как золото медленно заполняет его зрачок. «Это надо остановить прямо сейчас. Может, и надо. Только где найти силы? Слава богу, вмешалась реальность. Что здесь происходит? Дернувшись, я непременно бы встала, если бы Витторн так крепко не держал меня за ноги. Поэтому единственное, что я смогла сделать, повернуть голову. А там... В проеме, бешено сверкая глазами и уперев руки в бока, стояла комендант общежития. Грозная Дана Каркрок. Высокая, жилистая, с длинным лицом, острым подбородком и темными глазами. Седые волосы собраны в высокий пучок, который украшала заколка в виде черепа. Весьма колоритная особа, обожающая правила и дисциплину и внушающая всем страх. А тут я, в разбитой комнате посреди жуткого бардака, практически на коленях у Витторна, нарушив разом десяток правил и положений. Мало того, за спиной у Даны Каркрок виднелись любопытные мордашки соседок по этажу. «Да, сплетен теперь точно не избежать», — с тоской подумала, поправляя задравшийся подол платья. «Я спрашиваю, что здесь происходит?» «Оказываю помощь студентке», — спокойно ответил мужчина, легко пресекая мою очередную попытку сбежать. «Помощь? Да вы...» «Джейд Витторн», — представился он. «Я знаю, кто вы». Судя по всему, имя Фокры ее ничуть не впечатлило. «По какому поводу вы устроили бардак? Сломали казенное имущество, да еще и студентку соблазнить решили?» «Но...» — попыталась смешаться я. «С вами я потом поговорю, Агнелика!» Рявкнула Дана Каркрок, и я тут же прикусила язык. И тут очнулся Витторн. «О чем? Вина в произошедшем моя?» — сообщил мужчина. Он осторожно положил мои ноги на кровать и встал. Я тут же прижала платок к ранке, не давая ему упасть, мечтая куда-нибудь испариться. Я постучал в дверь. Агнелика от неожиданности уронила вазу, и она разбилась. Один из осколков впился ей в ногу. Услышав крик, я решил, что девушка в опасности, и выломал дверь. Немного не рассчитал силу и устроил небольшой хаос, — пояснил Фокер, взяв полностью вину на себя. «Это так?» Женщина подозрительно на меня уставилась. Я кивнула, решив пока молчать. «Я все починю, приведу в порядок. Я компенсирую», — продолжил Витторн, подходя ближе и легко поднимая дверь. Дана Каркрок невольно попятилась, едва не налетев на девчонок, которые с легким писком разбежались. «Все претензии можете предоставить мне завтра утром. В письменном виде». Кое-как приладив дверь, добавил он. А потом просто взял и закрыл ее. Перед самым носом комендантша. Я даже рот открыла от такой наглости. Витторн же повернулся и, смерив меня внимательным взглядом, произнес: «Теперь поговорим».